Выписка номер один. Появление групп демонов сопровождается аномальным похолоданием в весьма широком радиусе вокруг них. Появление ангела или другого небожителя может вызвать ураган. Явление архангела. Впрочем, их существование под большим вопросом. Неожиданно для Миланы, Шим после короткой паузы заговорил требовательно, нервно. «Не спускай с нее глаз, слышишь?» «Это всего лишь девка». Девушка лениво закатила глаза. «А ты уверена, что за просто девкой будут отправлять тяжелую артиллерию? Кем бы она ни была, береги ее, как тогда, 16 лет назад, поняла?» «Поняла, Шим, поняла. Только не обижайся, если я сама эту суку на ленты порублю». «Милана!» «Да шучу я, шучу». Она невинно похлопала ресницами, мило улыбнувшись. «А вот то, что нам повстречался один кадр, это куда интереснее. Парнишка, может, лет 18 от силы. Он псаря сжег вместе с шавкой». Милана закусила губу и прищурилась, вспоминая образ незнакомца. «Джеком назвался». Повисла недолгая пауза, после чего мужчина продолжил говорить. «Веди его тоже. Посмотрим, что это за фрукт». «Постараюсь, но ничего обещать не могу. У нас уже поздно. Спокойной ночи, Шим», — буркнула девушка, поджав губы. Из головы никак не выходил этот мальчишка. Происхождение его сил было неведомо, как и его самого. Но как же он хорош. Плевать, откуда он взялся. Хотелось просто узнать его ближе. Возможно, что он отдаленно напоминал ей старшего брата. Такой же русый, такие же зеленые глаза, только наивный и словно потерянный. Конечно, зря она начала эту сцену, но и Маря тоже хороша. На птичьих правах здесь, а уже на парня засматривается. Он ей определенно приглянулся. Уж симпатию в глазах девушки Милана могла распознать безошибочно. Она знает женский пол как облупленный. Допила энергетик, смяла банку и вернулась в номер. Заметила на кровати спящую девушку. Хотела захлопнуть дверь от всей души, но в итоге не стала. Прошла к постели и присела, некоторое время наблюдая за ней. Видимо, почувствовав на себе взгляд, Марина открыла глаза и увидела Милу. «Ты такая милая, когда спишь». «А ты уже привела демонов?» Сонным голосом поинтересовалась Маря, зевнув, и присела на край кровати. «Бесишь». Обворожительно улыбнулась она, осмотрев ее волосы. «Взъерошенная, как воробей. Давай, что ли, косички заплету?» «Решила немного украсить подарок демонам? Давай», — усмехнулась девушка. Плотно сжав губы, Милана ничего не ответила, а забралась на постель и устроилась за спиной подруги. Сделала пробор, разделив на две пряди, и принялась заплетать с левой стороны. Какое-то время молчали, но она, позабыв про ругань, заговорила. «Мелкая моторика отвлекает, расслабляет. Да и помню, как тебя обхаживала. Вот тогда ты действительно хорошенькой была». «Мне было 6, и я верила в чудеса. Но когда вырастаешь, все волшебство как-то испаряется. Пусть и знаешь, что оно где-то есть». Вздохнула Марина, прикрыв глаза. «Прозвучит не тактично, но вот такие, как ты, во что вы верите? Чего желаете?» «Круто ты завуалировала блядство под волшебство, потому что именно оно и начинается». Усмехнулась Мила и, закончив с первой косичкой, перешла ко второй. «Ни во что я не верю. Может, в произвол, который творят те, кто считает, что у них есть сила, а значит, им все дозволено. А я хочу таких давить, как это делали мои родители. И хоть чего-нибудь добиться в этой жизни. И найти спутника. Не знаю, как моя сестра смогла однажды замутить с человеком, Однако не прошло и месяца, как она вернулась домой и застала его трахающим другую бабу. Думаю, это самый красноречивый пример. А в целом меня от мужиков уже блевать тянет. Марина, слушая отрешенные речи, отражающие ее холод и безразличие к этому миру, с чем-то была согласна. Эта планета держится на волоске от гибели, несмотря на то, что вероятный судный день предотвратили еще 16 лет назад. Только оставшаяся кучка людей, как видно, не научилась ценить то, что им даровали второй шанс. И дело вовсе не в нашествии демонов, которые полезли как шершни из нечаянно вскрытого роя, а в самих людях. Про мужиков это в точку. Что только стоит мой отчим. Наглядный пример похотливого животного. Полагаю, один из холодных в квартире он, и поэтому ты в лифчике. В точку, Милан. Ему шею свернули, а у меня даже в груди ничего не ёкнуло. Хотя он вроде бы и маме помогал. Даже было время, что мы не в бедности жили. Это несмотря на кризис после войны. Но как заворотник начал закидывать, все становилось хуже и хуже. Я ненароком думала, что, может, бес в него вселился. Водичку наговаривала, как бабушка моя. Да в пойло ему подливала. Собственно, оттуда и вода святая в комнате. А как мама умерла, я ему самую ядреную паль в бутылку подмешала. Рыгал, как мразь последняя, но отошел. Живучий, скотина был. Милана молча слушала ее, и только пальцы машинально заканчивали заплетать косичку. «Гнида!» — сухо бросила она, завершив дело, и аккуратно провела пальцами по ее голове. «Ну вот, другое дело». «Спасибо, Мила». «Да, пожалуйста», — улыбнулась девушка, дав ей легкий шутливый подзатыльник, осмотрела кровать и сняла халат, завалилась на спину и мечтательно уставилась в потолок. «Вообще, люди-мужики, полный отстой. С девчонками еще куда ни шло, но на постоянку тоже нет. Нельзя привязываться. Смертные. У меня дядька жену на смертном одре провожал и слезы лил. Пил потом, как не в себя. Только работа в чувство привела. Она человек, а он демоном стал по воле судьбы. Она умерла от старости, а на нем ни морщинки. Все такой же крепкий, статный мужик. Только вот она его старше на 2 года. Марина поджала губы, пытаясь вообразить эти превратности судьбы, но краем глаза приметила Милу, беспринципно лежащую с голым верхом. Чтобы не заметить, что у нее была красивая грудь, нужно быть совсем слепым. Судя по твоим рассказам, даже демоны могут быть человечнее людей. Мрак какой-то, если честно. Вот так видеть, как человек на глазах увядает. Она продрогла всем телом, нахмурившись, но вдруг задумалась. Слушай, а тебе самой сколько? Это единственный такой демон на моей памяти. Думаю, он достоин памятника. Что говорить, у него дочь уже старше него выглядит. А мне... Сколько на внешность дашь? Усмехнулась Милана, вульгарно закусив нижнюю губу. Лет 25, не больше. Но ты 16 лет назад так же выглядела, зараза. По-доброму буркнула Маря. Вот пусть 25 и будет. А вообще, я в душе все еще девчонка. Ложись уже, время позднее. Ты... Че ты пялишься? Титик будто никогда не видела. Лучше бы ты своим уже волю дала. Не представляю, как они весь день в лифчике, бедняжки-девочки. Тут отчима твоего нет и не будет. В трусы никто не полезет. Если, конечно, сама не захочешь. Довольно хохотнула Мила. Марина согласно покивала и с удовольствием расстегнула бюстгальтер сквозь футболку, провернув хитрый трюк по его вытягиванию через рукав одежды. «Да, вот тут ты права. Свободу сиськам». Марья с особым удовольствием кинула вещицу в сторону шкафа и умиротворенно выдохнула. «Ох, кайф. А пялюсь я. Просто тело у тебя красивое. Как с обложки журнала сошла». «Ой-ой, сидит тут такая конфетка и про меня еще что-то говорит. Но Я польщена. Давай, гаси свет, доложись. Денек не очень выдался. Марина выполнила просьбу и повернулась на бок, устроившись удобнее. Доброй ночи, Мила. Она прикрыла веки и отметила для себя, что эта ночь для нее самой именно добрая. Не оставалось мысли, что отчим ворвется в комнату и начнет нести пьяный бред. Марина впервые за последние месяцы своей жизни была спокойна и чувствовала себя в безопасности. Даже когда Милана сама легла на бок и закинула на нее руку, мирно посапывая. И спящая она была по-своему прекрасна. Со стороны и не понять, что она не человек. Теплая, живая, по-женски эмоционально и в каком-то смысле вызывала эмпатию, располагая к себе. Утром Марина встала первая, недовольная и не выспавшаяся. Только часа в два ночи получилось нормально уснуть. Пока девушка умывалась и принимала душ, невольно вспоминала, как отбивалась от ног Миланы, которые она так и норовила закинуть на нее. Была даже мысль лечь на полу, но нет, там казалось неуютно и холодно. Она закончила все процедуры, отметив, как сильно хочет есть. Вышла в номер, достала из шкафчика еще один халат. Старые вещи пока не стала надевать, кроме наспех застиранных трусов. Думала, как Милана проснется, что-нибудь придумают с новыми вещами. На квартиру возвращаться опасно. Там в любом случае уже шныряет полиция. Жаль, телефон там оставила. Не додумалась прихватить. Маря ждала, ждала, ждала. Но Милана так и дрыхла, как убитая. Хотела уже ее разбудить, но вдруг раздался аккуратный стук в дверь. Девушка затаилась, сидела тихо, как мышка, пытаясь сделать вид, что ее здесь нет. Но стук повторился. Желание привести Милу в чувство противостояло тяге хотя бы узнать, кто пришел. Номер только оплатили, вряд ли это персонал, да и обслуги тут не ходит. Снял комнату и отвали. Простой девиз русских мотелей. Марина на цыпочках прошла к двери, шепотом спросила: «Кто там?» Послышался не менее тихий ответ, заставивший девушку в удивлении разомкнуть губы. «Это я, Джек». Когда Марина услышала ответ, все внутри замерло. Вся настороженность улетучилась от этого мягкого голоса. Неважно, кто он такой, не было мыслей, что это волк в овечьей шкуре. Скорее, Джек – это овечка в шкуре волка, которая пытается показать острые клыки. Марья аккуратно приоткрыла дверь и тут же тихо закрыла, перейдя порог номера. Вновь осмотрела его. «Привет!» Голос девушки дрогнул, и она расплылась в глупой улыбке. «Симпатичный, приятный парень». Она таких никогда не видела. Было в нем что-то неземное, даже ангельское. «Я хотела извиниться за то, что мы вчера с Милой устроили. День напряженный выдался. Ты как, в порядке?» «Да», — он сам заикнулся, когда его взгляд скользнул по ее обнаженным ногам ниже колен. И он осекся, неуверенно посмотрев ей в глаза. «Ничего, просто стало неуютно, когда вы ругались. Тебя так и зовут? Марья? Приятно познакомиться». На этих словах он также глупо улыбнулся, протянув ей ладонь. «Да, Марья, Марина, Маришка, как угодно». Марина чуть ли не светилась от протянутого жеста и ответила на рукопожатие, аккуратно сжав его пальцы. «Мне тоже очень приятно. Рада, что ты все-таки вернулся». Джек, почувствовав ее прикосновение, вспомнил вчерашнее ласковое обращение, неловко пожевал губами. «Ты добрая». Он отстранился, прервав контакт, который никак не хотела прерывать девушка. Сжал кулаки, потоптавшись на месте, и достал из заднего кармана джинсов шоколадку «Пикник», протянув ей. «Вот, если хочешь». «Обалдеть! Ты откуда ее достал?» Она уставилась на угощение и сглотнула. «Они же стоят бешеных денег, Джек!» «Я в парке гулял и увидел, как девушке такую подарили. Ей понравилось. Думал, тебе тоже понравится и нашел. В Америке они дешевые». «Виновато», — ответил парень. «Тебе не нравится?» «Что ты? Очень нравится. Просто у нас в стране они редкость», — пояснила Марина. Внутри у нее все трепетало от самого факта, что он подумал о ней, увидев другую девушку. Шоколадка. Такая мелочь, но Марию это так осчастливило, словно ей подарили автомобиль. Она с благодарностью приняла сладкое угощение. «Спасибо, Джек. Ты не русский? Не из наших мест? Или не знаешь?» «Я не знаю», — пожал плечами парень, и они повернули головы на звук шагов. Марина переменилась в лице, увидев двух шагающих здоровяков, а за ними мужчину в матерых черных штанах с множеством карманов, темно-синей рубашке с длинным рукавом, а поверх нее идеально сидела черная жилетка с зачесанными назад волосами и с короткой бородой. Также Мария отметила его сосредоточенный, осознанный взгляд, как и то, что он держал руки за спиной, безустанно смотря именно на нее. Трое остановились, и тот, что между ними, заговорил спокойным тоном. «Марина, так полагаю?» «Да, все верно», — растерянно отозвалась она, не зная, куда деваться. «Бежать за Миланой? Прятаться за Джека? Кричать? Подойди, нам нужно поговорить. Пока что по-плохому, по-хорошему будет хуже». Тепло улыбнулся мужчина, глянув на Джека. «Не боишься за него?» От стали в голосе незнакомца стало не по себе. Марина и вправду испугалась за юношу, несмотря на то, что видела его способности. «Хорошо, хорошо». Она сглотнула и, шагнув к парню, прошептала: «Позови Милану». После этого она сделала шаг в сторону демонов, но Джек взял ее за запястье и сам прошел вперед, оставив ее за собой. «Нет, она к вам не приблизится». «А, что ж», — вздохнул мужчина, — «приведите ее». Двое верзил двинулись в их сторону, но парень переменился в лице, протянув раскрытую ладонь. «Не лезьте к ней!» По коридору прошел сокрушительный импульс, который в прямом смысле разметал демонов, превратив их тела в кровавую пыль, окропившую оставшегося в живых. Также потрескались стены, полопались окна, а по полу и потолку пошли жирные трещины. Попадали бра со стен, разбившись вдребезги. Кто был удивлен больше? Марья, сам Джек или мужчина, на глазах коего случилось подобное, неясно. «Хм, интересно», — хмыкнул он, а когда парень вновь поднял руку, а радужка его глаз вспыхнула ярко-оранжевым светом, незваный гость бесследно растаял в воздухе. Девушка резко вышла из ступора и подалась к юноше, обняв его. До сих пор неизвестно, зачем она им, но то, что Джек так решительно встал на ее защиту, прельщало. «Я не устану тебя благодарить, Джек», — прошептала она и отстранилась сама, как только порыв отступил. Все-таки не хотелось его спугнуть. Как знать, насколько он чувствителен? «Я боюсь их», — единственное, что ответил парень, глядя на раскрытую ладонь. «Демонов? Но ты же справляешься с ними». «Не демонов», — сглотнул Джек, продолжив шепотом. «Своих сил». Девушка сама посмотрела на его руку, растерянно потоптавшись на месте. Хотелось как-то поддержать парня, но ничего путного не приходило в голову. Обстановку разрядило движение, на которое и обернулась Марина, увидев Милану. Та стояла в проходе и смотрела на них, попутно изучая разгром в коридоре. Безмолвно позвала их за собой, и Марья, мягко взяв Джека за запястье, шепнула ему: «Пошли, Джек, В номере спокойнее. Заботливо проговорила девушка, и он последовал за ней. Джек снова сидел на кровати, как и минувшим вечером, а по бокам от него девушки. О ругани теперь не шло и речи, и Милана рассуждала вслух. «Тот, кто успел сбежать, испугался тебя, но он их предводитель. Мне дядя говорил, смотри по взгляду, там нет этих напускных понтов. Поверьте, он в этом понимает». «Да, мне тоже показалось, что он главный. Он был уверенный, статный какой-то, что ли. В общем, он от других отличался сильно. Я даже испугалась, что он Джеку навредить может», — ответила Марина. «Джек», — Мила осторожно коснулась его запястья. «Почему ты боишься своих сил?» «Я их не контролирую. Стараюсь не использовать, потому что с каждым разом они все больше вредят. Я хотел их оттолкнуть, чтобы они не подошли к Маришке. А по итогу чуть весь мотель не разнес. Забавно», — констатировала Милана, покосившись на Марю. Та сидела с невинным выражением лица и с трудом сдерживала улыбку. То, как юноша назвал ее, совсем размягчило сознание девушки. Еще и таким тревожным голосом. «Испугался за нее?» «Я не хотел, я не контролировал это», — понуро отозвался Джек. «Понимаю, и иногда это бывает сложно. Чтобы узнать происхождение твоих сил, было бы неплохо сначала осведомиться, кто твои родители. Есть хотя бы догадки? Не нервничай, просто попытайся вспомнить», — примирительным тоном говорила Мила, невзначай поглаживая парня по руке. Он прикрыл веки, глубоко вдохнул и замер. «Я плохо помню только рваные образы. Моя мама красивая. Черные волосы, стрижка такая, как ее. Вот такой длины». Джек поднял ладонь и коснулся шеи. «Досюда». «Каре. С такими подробностями, конечно, мы далеко не уйдем. А имя?» «Не помнишь?» — вздохнула Милана. «Имя?» Не открывая глаз, парень выпрямился в спине, словно получил разряд током. «Помню, но не мамы. Папу помню, но не знаю, как он выглядит». «И как же его звали?» — напряглась Мила, затаив дыхание. «А...» Джек замолчал, поскольку раздался нервный стук в дверях номера. «Блин, кто там?» — возмутилась девушка, подскочила и распахнула дверь, увидев одного из постояльцев. «Вы видели, что здесь творится? Надо подавать жалобу на мотель. Да и уходили бы вы отсюда, пока тут все не развалилось». «Дядь, вот ты и подавай. Давай, давай, пока не завалило. И нечего долбиться», — прошипела Милана и с грохотом закрыла перед ним дверь. Тихо выдохнув, она вернулась к Джеку и мягко улыбнулась. «Так, на чем мы остановились? Как твоего папу звали?» Парень уставился впереди себя, чуть ли не выдавив. «Он архангел. Архангел Люцифер». «Чего? Люци? Твой отец?» Рот Миланы так и остался приоткрытым от шока, и девушка подалась к Джеку. «Да ну нахуй!» В голове почти сразу сложилось понимание, откуда у него такие силы. Однако пугать своей реакцией парня не хотелось, и Мила мягко улыбнулась. «Что ж, можно сказать, ты попал по адресу. Знала я твоего папку. Теперь понятно, что за силы у тебя. Но погоди». Она не успела продолжить мысль, как Джек поднялся, взяв ее за запястье и слегка потряс. «Ты знаешь, где он? Где Люцифер?» Он тряхнул головой и отпустил Милану. «Прости, просто я искал его, но не смог найти». «Все нормально. Но вот тут, к сожалению, я не могу помочь. Дело было давнее, больше 30. Девушка резко замолчала, в недоумении выгнув бровь. «Это ты сколько его лет ищешь? Он пропал давно, да и не знаю я, куда именно он делся. Его моя мама последний раз видела, но у нее узнать не получится. Вне зоны доступа. И я понять не могу, кому он тогда тебя заделал и когда?» Выслушав ее, Джек понуро вздохнул и опустился на кровать. «Я тебя не понимаю. Долго я его искал, но не знаю, сколько именно. Мне ваше понятие времени неведомо было. В общем, вы не сможете мне помочь». «Нет-нет, погоди. Кажется, я могу догадываться, кто твоя мама». Мила примирительно протянула ладонь в его сторону. «Была, по крайней мере, девчонка одна. Они вместе даже тусили, а меня и на свете не было. Получается, тебе уже полтинник? Где же ты шастал все это время, Джек? Ладно, не дрейфь. Разберемся». «Да, это все хорошо. Но, может, ты попробуешь еще что-то вспомнить, Джек?» Вмешалась Марина. «Что последнее ты помнишь, как только, ну, очнулся, потерялся, в общем, истоки твоего появления?» Джек замялся, опустил голову, царапая свои колени через джинсы. «Помню страшную слабость. Я не понимал, где находился, не мог пошевелиться и ничего не видел. У меня не было зрения. Потом услышал звук колес и почувствовал запах, бензин вроде. Долго питался выхлопами и дождевой водой, пусть ее и было мало. В какой-то момент бензин разбавился запахом пороха, но ненадолго. Потом смог забирать жизненную силу растений, а как выбрался из-под земли, увидел человека. Он хотел мне помочь, но я забрал его душу. Потом я понял, что сделал неправильно, но вернуть уже ничего не мог. Ее энергии хватило прийти в себя, и я смог встать. С тех пор я просто бродил и искал отца, но когда начали появляться демоны, я шел по их следу и нашел вас. Это нормально, бороться за жизнь. Ты действовал на инстинктах, ты не виноват». Мила взяла ладонь парня и мягко сжала, прекратив экзекуцию над его джинсами. «Ты хороший парень, Джек. Держись рядом со мной, я тебе помогу. Хоть что-нибудь, да узнаем обязательно. Веришь мне, лапочка?» Услышав ее ласковый голос и почувствовав нежное прикосновение, парень невольно подумал, что не такая уж Милана и злая. «Да, ты хочешь шоколадку?» Поджал губы Джек, мельком глянув на угощение в руке Мари. «Я тебе такую же подарю». «Я бы не отказалась», — улыбнулась девушка и вздохнула. «У меня должен был быть братик-близнец. Его тоже звали Джек, но там печальная история. И вот ты сейчас как брат для меня, только младший. Судьба нет встретиться нам, но дороги наши связаны. А уж какие времена я проводила с твоим папкой». Марина смотрела на Милану многозначительным, прожигающим взглядом. «Брат? Хорошо. Вот пусть братом и будет». А у нее немного другой взгляд на юношу. «Наверное. А ты расскажешь мне про Люцифера?» «Да, расскажу обязательно. Только мне нужно ненадолго отлучиться. Я быстро ополоснусь, и мы сходим в одно место». Милана не сдержалась и провела ладонью по его шелковистым волосам, цыкнув. «Блин. Волосы, как у брата моего, старшего». Джек замялся, поджав губы, а девушка оставила их компанию. Марина раскрыла шоколадку и сделала первый укус, блаженно прикрыв глаза. «Так вкусно?» Заметив это, с долей стеснения поинтересовался парень. «Конечно! А ты что, сам не пробовал? Держи!» Марина протянула ему батончик, и Джек неуверенно надкусил, пробуя. «Ну?» Прожевав, он покивал, улыбаясь. «Вкусно. Это вкусно». «Милане, как шоколадку захватишь? Себе тоже возьми. Хоть полакомишься немного. А вообще, я могу и кушать приготовить. Нормальной еды». Усмехнулась Марья, наблюдая за парнем. «Ты славный». «Нормальный? Я не знаю, что значит нормальная еда», — растерянно ответил Джек, хлопая ресницами. «Вот как раз и узнаешь тогда». Она не сдержалась и, подавшись к парню, поцеловала его в щеку. «Это тебе за спасение». Он переменился в лице, коснувшись подушечками пальцев места, куда его чмокнула девушка. «Это ведь что-то хорошее. А еще раз можно?» «Конечно». Марина этому была только рада. Она снова приблизилась к Джеку и поцеловала его уже в другую щеку. Но когда он неожиданно повернулся, то Маря невольно подалась к его губам. Контакт получился неловкий и кроткий, но девушка успела за это мгновение ощутить, насколько его губы бархатные и теплые. «Ой, впрочем, так тоже можно». Зарделась она, с хитрецой поглядывая на парня. «Понравилось?» «Да», — совсем стушевался он, коснувшись пальцами своих губ. «Приятно». «Это хорошо. Ты тоже так можешь делать, если хочется». Марина невинно похлопала ресницами. Джек задумался, поймал себя на мысли, что именно вот этот последний опыт он бы повторил. И только подался к Марине, как дверь уборной открылась, и к ним вышла Милана в полотенце на голое тело. А парень осекся и сел обратно, глядя на нее. Маря, покосившись на девушку, чуть не сматерилась. Он был так близок, а его детская наивность порождала в ней надежду, что она могла бы его сама научить тому, что пришлось бы ей по вкусу. Джек казался ей податливым и пластичным, как глина в руках скульптора. «Пора уходить отсюда. Менты тут будут 100%. Мила подошла к шкафу, раскрыла створки и сняла с себя полотенце, повесив на одну из, потянувшись к шортам. Марина и сама чуть не поперхнулась, чего уж говорить о Джеке, который увидел ее сзади абсолютно обнаженную. Упругие, накачанные ягодицы сразу бросились в глаза. Как видно, Милана тоже не скупилась обращать на себя внимание парня всеми возможными способами. Этот способ ощутимо выделялся на фоне невинных поцелуев Марины, судя по прикованному взгляду юноши. Мужчина, он и без памяти мужчина. Дай только поглазеть на женский зад. «Не стыдно тебе перед незнакомцем, Мила?» Не сдержалась Маря. «А?» Отозвалась девушка и нагнулась, натягивая одежду. Джек, увидев это, чуть не поперхнулся воздухом и отвел глаза, но боковым зрением косился на то, как Милана натягивала шорты, виляя бедрами. «И я ж смотреть не заставляю, верно, Джек?» «Я не смотрел», – зарделся юноша. «Но ты его смутила, бесстыдница», – максимально добродушно заметила Марина, – но взглядом готова была прожечь подругу. «Ой, я не хотела. Я сейчас костюм буду надевать. Вы только не смотрите». Хихикнула девушка и принялась за топик, потом за штаны и обтягивающую ветровку. Джек аккуратно проследил едва ли не за каждым ее движением. Это Маря прекрасно заметила. «А ты так и будешь в халате сидеть?» Ухмыльнулась полностью одетая Милана. «Мы к моему дядьке идем, так что напяливай то, что в корзину сунула. Потом новые шмотки будут». «Иду уже», – буркнула Марина и, закатив глаза, направилась в ванную. В уборной она скинула полотенце, достала свои штаны и футболку с желанием выкинуть. Дверь открылась, и она увидела Милу, вставшую в проходе и скрестившую руки на груди. «Одевайся, одевайся». «Может, выйдешь? Чего забыла?» Милана крепко сжала челюсти, сама закрыла за собой дверь и схватила Марину за плечо, прижав к стене с немалой силой, а вторая конечность, покрывшись плотным слоем помех, обратилась острейшим лезвием, которое она приставила к горлу Мари. «Послушай меня внимательно. Все твои взгляды в сторону Джека я прекрасно вижу. Джек, если ты еще не доперла, сын Люцифера, он архангел. А значит, тебе тут ловить точно нечего. А продолжишь ему глазки строить, до демонов не дойдет. Я тебя сама прирежу. Вопросы еще есть?» «Я тебя поняла». Марина сглотнула, покосившись на приставленное лезвие, и повысила голос. «Поняла. Я чего и думала, что раз вы из одного круга, чего не посмотреть-то?» «Я тебе последний раз повторяю». Мила отпрянула, напоследок сжав ее плечо с такой силой, что подруга шикнула и поморщилась. «Здесь тебе ловить нечего. Твое дело – дожить до тех пор, пока мы не узнаем, зачем ты нужна демонам. На этом все. Одевайся». Девушка вернула руке прежний вид. Радужка ее глаз сверкнула ярко-синим светом, и она вышла из уборной, закрыв за собой дверь. Чертыхнувшись, Марина принялась одеваться. Пока дело не касалось Джека, у них с Миланой были не такие и плохие взаимоотношения. Но стоит им вдвоем оказаться с ним в одном помещении, как обе готовы загрызть друг друга насмерть. Девушка ненароком подумала, что будь у нее хоть какая-то возможность противостоять Миле, то завязалась бы драка. Безумство? Оно самое. Но этот мальчишка был чертовски хорош собой. Вот уж поистине сын дьявола. Да только это было единственное, что можно было в нем назвать дьявольским. Во всем остальном – невинный, наивный парень. Нечего ей ловить. Как же. Когда Милана вышла в номер, Джек поднялся с кровати, окинув ее взволнованным взглядом. «Все нормально?» «Да, не стоит волноваться. Это так. Наше. Девичье». Отмахнулась Мила, нежно улыбнувшись. «Не переживай за нас, Джек». «Вы не ругаетесь?» Он хмуро свел брови. «Нет-нет. Такого, как в тот раз, больше не повторится». Голос ее приобрел ласковые ноты. «Мы в тот раз сразу поняли, что тебе это не нравится. Как можно огорчить тебя?» «Спасибо. Я не люблю это сразу. Теряю контроль». В это время из ванной вышла Марина, одетая в свободные штаны и футболку, и Мила обняла ее за талию, прижав к себе. «Ну что, Маришка, пойдем с дядькой знакомиться? Ему очень интересно, что ж тут за краса такая, за которой демоны гоняются». В довершение Милана поцеловала ее в щеку. «Да, пойдем, познакомимся». Сквозь зубы процедила она, но с улыбкой. «Вот и славно!» Хихикнула Мила и подошла к Джеку, при этом подтащила за собой Марю. «Коснись меня и перемести нас в то место, о котором я думаю». Джек ненадолго задумался, но все-таки выполнил просьбу, положив ладонь на плечо Миланы. Трое в эту же секунду оказались в притененном помещении и вскоре сработали датчики движения. Зажглись лампочки, озарив ровным белым светом большое помещение. Стены, пол и потолок обиты железом. На одну из стен уставилась Марина, увидев большую карту мира. Также все свободное пространство было изрисовано разными символами, нанесенными баллончиками краски. Не иначе. Мила сразу насторожилась и прошла к единственной двери в этом помещении. Открыла и заглянула внутрь, а к остальным прошла без лица. «Что-то случилось?» – насторожился Джек. «Шима нет здесь», – с тревогой ответила она и нахмурилась. «Но он бы не ушел отсюда». Марина осмотрелась в помещении, ее взгляд упал на смартфон, лежащий на компьютерном столе. «Телефон!» – буркнула она, на что Марина потупила взор. «Мобила его!» Девушка прошла к столу Шима, а у самой уже влажно блестели глаза. Разблокировала смартфон, на экране сразу возникло голосовое сообщение. Недолго думая, она дрожащим пальцем нажала «воспроизвести». «Милана, они как-то узнали, что я тебя покрываю. Они меня ищут. Чтобы не светить наше убежище, я уйду. Не знаю, как сильно это поможет, но если они меня схватят вне нашего убежища, на тебя они точно не выйдут. Можешь мне поверить, я тебя не выдам. У демонов появился могущественный предводитель. Назревает что-то серьезное. Не отдавай им ни девчонку, ни того парня, даже под страхом смерти. Ты должна быть начеку. Не ищи меня. Люблю тебя, бандитка. Твой дядя Шим». Губы Миланы задрожали, Она поспешила прикрыть их рукой и крепко зажмурилась, вытеснив слезы. Шим. Он ее самый близкий в этом сгнившем мире. Всегда был рядом. А теперь он вынужден бежать, лишь бы не подставлять ее под удар. Шим. Чуть не всхлипнула она и протерла лицо ладонью. Она всегда знала, что он поможет и подскажет, а теперь Мила осталась абсолютно одна. «Нет, мы будем его искать. Плевать на опасность, это его жизнь под угрозой в первую очередь», — выпалила Милана, плотно сжав губы. Она отложила его смартфон и начала нервно выхаживать по помещению, судорожно перебирая варианты, куда сейчас идти и с чего начать поиски. «Так, он, может быть, пошел...» Девушка сбивчиво тараторила, наматывая круги по комнате, а за ней с легким скепсисом наблюдали двое. «Нет, он не мог не оставить никакой весточки, никакого знака. Хоть что-нибудь да должно быть. Что вы молчите?» Джек и Мария синхронно выгнули одну бровь, смотря на Милу. «Мне кажется, что ты своего дядю знаешь чуточку лучше, чем мы». Поджала губы Марина, положив ладонь на свой живот. «А я была бы не против, если бы мы начали поиски с завтрака. Я есть хочу». Милана осеклась, скривилась и закатила глаза. «Ай, смертные!» Брезгливо проблеяла она и подошла к стене справа от входа в подсобку, где располагалась электронная панель с кнопками. Ввела комбинацию из 5 цифр, и один из стыков поблизости с шипением расширился, затем часть стены, оказавшаяся дверью, вовсе отъехала, как дверь в вагоне-купе, освободив проход. «Пойдем». Крутой лестничный пролет привел их к еще одной двери, которая снаружи была замаскирована под книжный стеллаж. Они оказались в своеобразном кабинете. Окна плотно занавешены, весьма цивильная, дорогая на вид отделка. Стол, на нем какие-то бумаги, ламинат, светодиодная люстра, наверняка с пультом и кучей режимов работы. Мария осмотрелась, подошла к окну и отодвинула штору, удивленно приподняв брови. Непроглядная темень. Милана ухмыльнулась. «Чего залипло? Вегас? 11 часов разница с Краснодаром. К тому же в минус. Считай, во вчерашний день вернулась». «Непривычно все это. А вообще, мои родители и за 10 своих жизней не накопили бы на такое при всем желании». Марья поджала губы, вздохнув. «Неплохо демоны живут. У вас в доме даже попроще было». Из детства она помнила только широкие помещения, много жилых комнат и не сильно вычурный интерьер в жилище Миланы. Хотя, казалось бы, есть все возможности жить как цари или высшие власти. «Ха, надо же! Даже я уже забыла, как тот дом выглядел. Когда все ушли, там стало пусто. Просто железная коробка под песком. Я пожила там какое-то время, и мы с Шимом купили этот домик на окраине. Там находиться невозможно в одиночестве. Стены давят, с ума сойти можно. Пойдем похавать тебе сообразим. Хм, прямо как в старые добрые». Марина скупо кивнула и пошла за подругой, а та вдруг приобняла ее, прощупав пальцами ребра. «Худющая была. Сейчас хоть ребрышки из кожи не лезут». «Было время отъесться как следует. Да и голодные времена кончились». Замялась девушка, фыркнув. «Ммм, щекотно». «Ути-пути». Умилилась Милана, сгребла ее в охапку и защекотала, пока Мария не согнулась в приступе неудержимого смеха. Джек, глядя на девушек и слыша смех, сам улыбнулся. По пути на кухню Марина продолжила осмотр. В целом весь дом был выдержан в современном, дорогом стиле. Затем она, сидя за столом, зарделась и покраснела, пока Мила вытаскивала и выставляла перед ней продукты. Хлеб, сливочное масло, паштет, красная и черная икра, нарезанное филе лосося, вареные креветки и грудка, которую девушка предварительно разогрела, после чего поставила греться чайник и присела напротив, скрестив руки на груди. «Налетай, курочка!» «Что, все можно?» Наивно поинтересовалась Марина, сглотнув подступившую слюну. «Нет, конечно! Я все выложила, чтобы ты смотрела. Набивай пузико и не худей, Марька!» «Спасибо, Милан!» Стушевалась она и с особым аппетитом принялась за яство, не сдерживая удовлетворенного мычания. «Блин, вкусно как! Джек, попробуй! Это нереально вкусно!» Пока хозяйка наливала кофе, парень подсел ближе к Маре, и она разделила с ним эту трапезу. Им понравилось абсолютно все, но Милана, на удивление, ничего есть не стала. Только достала из холодильника банку энергетика и запивала им горячий зернистый напиток, при этом увлеченно что-то читая в смартфоне. Когда Марина уже вдоволь наелась, да так, что держалась за живот, она не удержалась и спросила. «А ты чего только смотришь и не ешь? Заливаешь в себя эту гадость, как в реактор!» Она отпустила нелепый смешок. Милана отвлеклась от телефона, подбирая слова, и осмотрела улыбающуюся подругу. «Я не чувствую вкуса. Вообще. Смысл в себя что-то толкать, если это ничего не дает? Это в основном рацион Шима. Если бы не он, в холодильнике, кроме энергетиков, ничего бы не было. Я балуюсь ими иногда, но, наверное, чисто для пафоса. Да, быть архитектором – это круто, но из человеческого во мне мало что осталось. Напиться могу при желании, но при большом-большом желании». «А, даже так. Не думала, что в вашей природе столько издержек. А ты вот говоришь про человеческое». Марина задумалась, прищурившись. «Ты была им? Или вы сразу такие рождаетесь? Прости, наверное, за глупые вопросы, но мне безумно интересно послушать об этом сейчас, а не как ребенок сказки про хранителей и богов». Мила недолго помолчала и начала говорить, а Мария и Джек завороженно ее слушали. «Архитекторы, да, так называется эта раса, и она далеко не земная. Появились тут благодаря моей семье. Холодный ум, максимально точные расчеты, анализы ситуации, чтение книг и абсолютное усвоение всей информации за время простого перелистывания. Но это не про меня. Я из низа иерархии. Истребитель. Мне эти суперкачества не свойственны. Я какое-то время была человеком, поганое было времечко, конечно. Потом братик меня сделал такой. Спасибо ему, конечно, за вечную молодость, но он как-то решил, что помощник из высшей иерархии мне не нужен, и сплавил его. Гондон. Поэтому я на земле осталась одна в своем роде. Лучше бы фениксом была, как мама. Но судьба мне поводила по губе, а не феникса дала». Марина слушала девушку, как околдованная, не решаясь лишний раз пошевелиться. Все это даже сейчас походило на какую-то сказку, но, судя по рассказу Милы, все так и есть. А по ее отзывам о брате, Маря поймала себя на мысли, что там явно не обошлось без междоусобиц. «Вашу семью, как я поняла, без 100 грамм не разобрать. Да тут хоть энциклопедию!» Девушка прервалась, заметив фотографию на стене, и продолжила уже тише. «Пиши». Со снимка, заключенного в рамку, на нее взирали двое. Сама Милана, стоящая рядом с крупным статным мужчиной с густыми усами, но он был абсолютно лысый. В солнцезащитных очках и полицейской форме. Девушка довольно улыбалась, прильнув головой к его плечу, а он обнимал ее за талию. «Это твой дядя?» – поинтересовалась Марина. Мила глянула туда же, печально улыбнулась и вздохнула. «Да, Шим. Я с ним все эти 16 лет была. Опекал даже. Видимо, дочку ему чем-то напоминала. Я даже по документам его дочь. С родной уже не посюсюкаться. Она сама старше него выглядит. Шим крутой. Он начальник полиции штатов. Так и не скажешь, что демон, да?» Маря сразу заметила, что когда речь заходит о нем, Милана сразу меняется и словно оттаивает. Становится теплее, мягче и нежнее, а маска сильной и независимой женщины вмиг слетает. Она даже о семье своей так не отзывается, как о нем. Да, не скажешь. Если верить твоим словам, то мужик он умный и крутой. Так просто не возьмешь. Значит, найдешь его. Хорошо все будет. Скупо улыбнулась Марина и зачесала с оголенного лба короткие каштановые прядки назад, которые все это время удерживала заколка на темечке. «Где тут уборная? Мне причесаться немного». «Из кухни выходишь и сразу налево, там все найдешь. Не ошибешься. Там гардеробная рядом. Можешь что-нибудь присмотреть». Девушка кивнула и встала из-за стола, оставив их компанию. Мила тем временем не сводила пристального взгляда с Джека. «А ты обо мне что-нибудь знаешь?» – застенчиво поинтересовался он. «Могу с уверенностью сказать, что ты самый славный парень, которого я только встречала». С нежностью произнесла Милана и хитро улыбнулась. «Ну да, кое-что я про тебя уже узнала. У меня, к слову, сестра старшая от Архангела рожала, но там Архангел от Архангела немного другое. А так, сейчас Марька придет, вам двоим и расскажу». «Хорошо». Он поджал губы, смутившись от ее ласкового тона. «Ты не отказалась от шоколадки, но не чувствуешь вкусов. Зачем она тебе?» «Мне очень приятен сам факт, что ты подумал обо мне. Твое внимание, вот что на самом деле вкусно». Она игриво похлопала ресницами. «Это такая метафора, если что. Значит, что мне очень нравится». Девушка подперла подбородок рукой и еще раз осмотрела парня. «Ну в кого ж ты такой зеленоглазый?» Вслух задумалась она, как к ним вернулась Марина. Милана не удержалась и приоткрыла рот, а Джек тут же обернулся на вошедшую. Рубашка была подвязана на уровне талии, оголяя пупок, а ноги совсем немного прикрывали джинсовые шорты. Но дополняла картину челка. Густая, полностью скрывающая лоб и делающая черты лица Марины мягче, милее. «Эх, ёп, ни хрена себе, какую красоту ты прятала!» Чуть ли не присвистнула Милана. «Отчим, да?» «Гондон!» Парень смотрел на нее, растерянно хлопая ресницами. Губы его также разомкнулись. «Я уж и забыла, когда ходила с ней вот так», цыкнула Марина, скромно улыбнувшись. «Рада, что вам нравится». Ухмыльнувшись, Мила скрестила руки на груди, многозначительно поводив бровями. «Учти, передо мной тоже небезопасно так выщелкиваться. Я ведь та еще ведьма. Даже понять ничего не успеешь, как в люлю уложу». «Я тебя бешу, милаш. Если ты меня куда-то и уложишь, то в могилу». Марина подмигнула ей, послав воздушный поцелуй. Девушка втянула воздух сквозь зубы, встала и подошла к Маре, мягко подтолкнув ее к стене, и долго, выжидающе и испытующе осматривала ее лицо, а также нежно-голубые, проницательные глаза. «За нами смотрит Джек. Какой пример мы ему подаем?» Хихикнула Марина, обворожительно улыбнувшись. «А с лезвием, к слову, ты выглядела еще горячее. Опасность подогревает, знаешь ли». Милана еле заметно оскалилась и максимально сократила расстояние, обдав ее губы пылким дыханием. «Сучка, острый язычок, я такие люблю». Слегка хлопнув Марю по бедру, она отстранилась и вернулась на свое место за столом. «Никогда не встречала девушки, в которой мне была бы симпатична такая повесточка». Ухмыльнулась Марина и также прошла к стулу. Мила поджала губы и смущенно улыбнулась, но все же посерьезнела, взяла банку энергетика и сделала щедрый глоток. «В общем, понятно, кто у нас Джек». Она выждала короткую паузу, сопровождаемая нетерпеливыми взглядами. «Рифаим. Дитя падшего ангела и человеческой женщины». «Хорошо. Тебе-то, может, и понятно, но лично мне Рифаим ни о чем не говорит. Да и Джеку, думаю, тоже. Может, особенности какие-то узнала?» Задумалась Маря. «А че, Какие особенности? В культуре не описываются случаи сношения архангелов с людьми, к слову. Просто для понимания, что таких, как Джек, зовут рифаимами. Как раса. Пожала плечами Милана. «Падший, это плохо», — пустым голосом сказал Джек. «Поэтому я несу вред. Из-за этого я опасен». «Ой, да ну нет. У меня мама Феникс, а это тоже падший ангел, считай. И ничего, пай женщина. Вон, красотулю эту спасла». Милана лениво закатила глаза и осеклась, кашлянув. Подробности о том, кем действительно стала ее мать в период судного дня, разглашать не хотелось. Джек бы точно не понял. «Шим у меня вообще демон. А на своем веку сделал столько добрых дел, что священники рядом не стояли. Не сущность характеризует нас, а мы сами», — пояснила девушка и улыбнулась парню. «Поэтому не бери в голову это как плохо. В твоих силах выбирать, каким ты будешь и на что направишь свою силу. Поверь, примеров у меня в жизни достаточно». Джек и Маря молча выслушали и задумались. А Милана, осознав, что гости уже не хотят ни есть, ни пить, встала из-за стола. «Ладно, почесали языками, надо и делом заняться. Пойдем по дому пройдемся, может, Шим хоть где-то, хоть что-нибудь оставил. Не может быть так, чтобы просто так ушел». За полчаса трое вдоль и поперек прошерстили все жилище, ища какие-нибудь записки, знаки, рисунки. Да хоть что-нибудь. Но ничего так и не нашли, снова обосновавшись в скрытом подвале. «Да не мог он ничего не оставить! Хоть намек!» — сокрушалась Милана, чуть ли не хватаясь за волосы. Марина окинула подругу сочувственным взглядом и обратила внимание на карту за ее спиной, сощурившись. Подошла и увидела приколотую кнопку, удивленно подняв брови. «Мила, смотри!» — воодушевленно окликнула Маря. Девушка обернулась и хмуро свела брови, заметив то, о чем она говорила. «Шапсугская. Он раньше никогда и ничего не помечал на этой карте». «Ты умница!» — с придыханием говорила Милана. «Это же недалеко от Краснодара. Что там у вас, не знаешь?» «Туда экскурсии снова стали пригонять, как раньше. Святое место, как говорят, дольмены, водопады по пути, священные места всякие. Но на деле место для пофоткаться, не более. Или срубить бабла с наивных туристов», — цыкнула Марина, закатив глаза. «Была я там. Ничего необычного». «И все-таки лучше туда наведаться. Просто так Шим не будет делать наводки. Кто угодно, но точно не он. Так, в общем». Мила начала продумывать маршрут, но осеклась, обернувшись на озадаченного Джека. «Не составишь девушкам компанию? Да и твой навык с перемещением бы очень пригодился». Парень замялся, неловко пожевав губами. «Нет, извините, у вас свои дела, а я должен найти отца». «Погоди, ты, видимо, не понял еще. Шим у меня имеет неограниченные связи по всему миру и мог бы помочь тебе с поисками, думаю. Сам он, конечно, светиться не будет, но хотя бы может наводку дать. Ну, понимаешь, ты с нами ищешь моего дядьку, а мы потом помогаем тебе найти Люцифера». «Джек, пошли с нами», — протянула Милана, глянув на парня с надеждой. «Я долго его искал. Периодически делал вылазки и не могу сидеть на месте. Может, поиски вашего Шима займут еще больше времени, но мне не он нужен, а мой отец». Джек печально вздохнул. «Простите». На этих словах он прикрыл веки и бесследно растаял в воздухе. «Задница глупая», — прошипела Милана, фыркнув, и глянула на растерянную Марину, приобняв ее за плечо. «Ну что, тогда вдвоем поищем Шима. Ты же была там, да? Будешь моим гидом?» «Вот довелось же с тобой пересечься», — буркнула Марья, покосившись на подругу. «Невозможное. Что бы вот ты делала без меня? Проведу, конечно». «И я тебя тоже люблю», — усмехнулась Мила, поцеловав ее в щеку. «Пойдем, обратно придется на самолете». Вышли из подвала. Милана выглянула в окно у двери, убедившись, что машина на месте, и обратилась к Марине. «Я сейчас переоденусь и пойдем. Какой у тебя размер лапок?» 38-й. «У тебя тут магазин, что ли?» «Сейчас приду». Мила проигнорировала вопрос, ушла и вернулась с обувной коробкой и новой парой носков. «На, примерь». Было время, деньги карман жгли, обносила магазины, но много чего так и не примерила даже. «Жди тут». «А этот мустанг у участка твой?» «Мой», — игриво подмигнула девушка, оставив ее компанию. Марина встряхнула головой и принялась за распаковку, вскоре натянув на себя новенькие кроссовки. Удобный подъем, мягкая и податливая подошва, наверняка брендовая. Только она даже не знала такой фирмы, но глаза горели восторгом. Она попружинила на месте и расплылась в глупой улыбке, глянув на входную дверь. Хотела прогуляться и поближе рассмотреть ее машину, что и сделала, покинув дом. Следующие несколько минут Маря ходила вокруг черного, отполированного до зеркального блеска мустанга. Рассматривала и поглаживала пальцами металл. По улице в это время проезжала патрульная машина. Зажглись проблесковые маячки. Автомобиль остановился, и оттуда вышли двое полицейских, что-то ей крикнув. Марина застыла, как восковая статуя. Хотела рвануть к дому, но когда увидела кобуры с пистолетами у них на поясах, не решилась. Они остановились напротив нее, с подозрением осматривая. «Ты кто такая? Ты знаешь, чью машину лапаешь?» — поинтересовался один из них, но девушка в силу незнания языка их просто не поняла. «Документы?» «Я там, с подругой». Маря указала в сторону дома, растерянно топчась на месте и пытаясь пояснить все жестами. «Она сейчас придет, все объяснит». Сотрудники переглянулись, чуть ли не синхронно скривившись. «Поехали, прокатимся». Они взяли ее под руки и повели к патрульной машине.